Глава 7. Дамир. Вот за что мне все это, а? Я смотрел в напряженное лицо Ярославы и едва сдерживал себя, чтобы не треснуть прямо сейчас и прямо здесь этому гаду по его самодовольной роже. Фахир Магомедов. Мало мне было его одного, теперь еще и Кравцова. Моя личная карма. Наказание за все прошлые грехи и ошибки. Кто б знал, что спасение какого-то придурка на трассе обернется встречей с ней, Ярославой. Той, что 10 лет назад одним своим поцелуем намертво засела в моей памяти. Той, которую я тогда предал, решив, что так будет лучше для нее. Да какого черта для нее? Но не мог я допустить, чтобы она тогда, 18-летняя девчонка, была привязана ко мне. Я был на грани отправки в горячую точку. О чем тогда почти никто не знал. На кой черт девчонке-студентке медицинского становиться вдовой раньше, чем замуж успеет выйти? Ну, мать его, если бы тогда не ввалился на кухню Громов, женился бы я на ней уже следующим утром, не задумываясь ни секунды. Потому что стоило услышать, что Ярослава на тот момент даже не целовалась ни с кем, у меня сорвало крышу. В ней было все. Чистота, нежность, такая женственность, от которой сносила башню даже у такого черствого типа, как я. Алкоголь только усилил желание, и я просто перестал думать головой. Но судьба оказалась хитрее. Я ушел в горячую точку, а она осталась. Я думал, что вернусь и сделаю все правильно. Приду к ней, попрошу руки, черт возьми, даже кольцо уже купил. Красивое, элегантное. Такое же тонкое, хрупкое, как она сама. Только вот когда я вернулся, то понял, ей уже на меня было плевать. Она демонстративно поехала на свидание с каким-то парнем, а я, как последний идиот, стоял и смотрел ей вслед, сжимая в кармане это проклятое кольцо. Психанул и решил забыть. Занялся бизнесом, создал фирму, но кольцо так и валялось в кармане, словно ждало своего часа. Дождалось. Только теперь оно не начало счастливой жизни, а инструмент спасения Ярославы от очередного урода. И вот я здесь. Смотрю на Фахира Магомедова. Того самого Фахира, про которого ходят такие слухи, что волосы дымом встают. И я слишком хорошо знаю, что слухи эти не врут. «Женой?» — переспросил Фахир, насмешливо глядя на меня. Его взгляд стал ледяным и злым. «Странно. Я не слышала о вашей свадьбе». «Не обязан перед тобой отчитываться», — процедил я сквозь зубы, стараясь не сорваться прямо сейчас. «Но могу сказать одно. К этой женщине лучше даже близко не подходи. Моя, Магомедов, запомни это». Ярослава чуть не подавилась воздухом, и я почувствовал, как ее маленькие пальцы сжали мою руку до боли. Девчонка явно ничего не понимала, но у нее хватило ума держать язык за зубами. Фахир медленно улыбнулся, взгляд стал откровенно опасным. «Смелый ты парень, Султанов», — протянул он, пристально глядя на меня. «Ты же знаешь, я не привык уступать». «А я не привык повторять дважды», — резко перебил его я. «На этот раз тебе придется уступить. Найди себе другую игрушку». Он продолжал смотреть на меня холодно и долго, словно прикидывая, стоит ли устраивать сцену прямо здесь. Наконец он спокойно поправил пиджак и, наклонившись к Ярославе, улыбнулся. «Ярослава, думаю, мы увидимся еще не раз». Он спокойно развернулся и вышел из ресторана, бросив напоследок. «Счет оплачен. Приятного дня, молодожены». Едва дверь закрылась за его спиной, Ярослава резко выдохнула и буквально отскочила от меня, прожигая яростным взглядом. «Какого хрена, Султанов? Ты совсем поехал?» «Спасибо, Дамир», — поправил я ее ехидно, садясь за стол и откидываясь на спинку стула. «Неужели ты хотела остаться с ним наедине? Поверь, ему нужна не врачебная консультация». «Я понимаю, но жена?» Вскинулась она, сверля меня глазами и сжимая кулачки. Щеки ее горели, и я едва сдерживал желание улыбнуться. Все такая же горячая, как и 10 лет назад. Ты совсем рехнулся?» «Если надо будет, и свадьбу сыграем», — спокойно произнес я, наслаждаясь ее изумленным взглядом. «Лучше уж замуж за меня, чем к нему в гарем». Она резко замолчала, а я внезапно поймал себя на мысли, что всерьез готов ее защищать. От любого урода, даже от самого себя. В памяти снова всплыл тот самый поцелуй, ее тонкие руки на моей шее, запах волос. Она была моей первой и последней слабостью, за которую я до сих пор платил. «Дамир!» Голос ее внезапно дрогнул, и сердце у меня болезненно кольнуло. Внутри все оборвалось. Я медленно поднял глаза и встретился с ее взглядом, растерянным, уязвимым и таким родным. «Ты влипла, Кравцова. Единственное, что можно тут сделать, — сменить фокус. Теперь, чтобы добраться до тебя, ему надо будет переступить через меня, а это, сама знаешь, довольно непросто». Она смотрела на кольцо, а потом медленно перевела взгляд на меня, и я увидел слезы на ее глазах. «Черт возьми, Ярослава, она же до сих пор моя девочка, моя женщина, и я никому ее не отдам, даже если она пока сама этого не знает». «Так вот почему», — прошептала она. «Да», — резко ответил я, — «но учти, Кравцова, теперь назад дороги нет. Ты моя жена, хотя бы на время, и я не позволю тебе попасть в лапы этого гада, даже если придется сыграть свадьбу по-настоящему. И плевать, что она пока этого не понимает. Поймет. Теперь она моя, точка».